Рыболепствуют, гнутся перед этими немцами, как перед хрен знает кем. «Что случится, если не будет телевидения?» – монотонно повторил фразу телефюрера Павел. «Любопытный эксперимент. Давайте узнаем это прямо сейчас. Насколько я помню, именно в этом кабинете главный пульт, кнопка, отключающая все телеканалы на случай захвата телецентра Шварцкопфами, верно? Ну, нажмите ее». Телефюрер замер, глядя на Павла расширенными зрачками. Он не сделал попытки сдвинуться с места. Павел пожал плечами, поднял ствол Браунинга и выстрелил в потолок. На голову хозяина кабинета мукой бесшумно просыпалась белая пыль. «Следующий выстрел будет вам в руку», – технично предупредил Павел. «Потом в ногу, в коленную чашечку. Я умею убивать так, чтобы человек мучился долго. Поверьте на слово». Телефюрер встал, побрел к стенному шкафу, зажав в правой руке пульт. Он шел так долго, как только мог, приволакивая ногу, враз постарев на 20 лет, словно его медлительность могла что-то изменить. Черный квадрат пульта мигнул огоньком. Шкаф наподобие купе разъехался створками. Показалась электронная панель. Приложив к сканеру глаз, а потом ладонь, телефюрер протянул палец к кнопке посреди панели. Он колебался. «Не вынуждайте меня», — со вздохом произнес Павел. «Я убиваю без каких-либо душевных колебаний, но я не люблю мучить людей, только в случае необходимости». Дрожащий палец телефюрера ткнулся в кнопку. Павел закрыл глаза. Вопреки ожиданиям, не случилось ничего. Ни грохота, ни ядерного взрыва, ни землетрясения. Мир не раскололся пополам. Просто экраны двух плазменных телевизоров, закрепленных под потолком коричневого кабинета, внезапно померкли. Юмористическая программа захлебнулась шуткой на полуслове. Мешком осев на пол, телефюрер поцарапал лоб о дверцу шкафа. «Что вы сделали? Вы просто не понимаете, что натворили?» «Да мне абсолютно пофиг», — ласково ответил Павел. «Это не тот момент, чтобы вдаваться в философию. Империи остался от силы день, может быть, два. И никакое телевидение ее не спасет. Всему нашему миру пришел конец. Просто потому что...» Он хотел добавить новость, известную только ему, но передумал. «Зачем я так поступил?» – трясся на ковре телефюрер. «Вы же все равно меня убьете!» «О, преклоняюсь перед вами. Тут вы ни в коей мере не ошиблись». Обойдя телефюрера, Павел выстрелил ему в затылок. Затем, тщательно прицелившись в электронную панель, он открыл огонь сразу из двух пистолетов, уворачиваясь от пластмассовых обломков. Огоньки панели погасли. Все до одного. Телевидение умерло и не скоро вернется к жизни. Павел вздохнул. Впервые за много лет ему стало легко и свободно. Разблокировав дверь, он вышел в студию. Со всех сторон уже слышался грохот кованых подошв. К кабинету спешила охрана. Солдаты из зондеркоманды «Феникс».